Глава 20. Обломки Светоча. 3 из 10. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. +3 ко всем основным характеристикам. Дополнительные особые свойства. Антар. +3 к воле. +50 очков духа. +10% вычета урона. И +20% от максимального значения очков здоровья вам и каждому из ваших спутников. Всего лишь обломки меча, выкованного еще до начала времен. Но даже они сохранили крохотную частичку могущества Светоча и чуть возвышают своего владельца над простыми смертными. Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже по отдельности осколки Светоча сгубили немало человеческих душ. Вы владеете этим странным артефактом достаточно долго и чувствуете, как бездушное железо отзывается. Каждый ваш поступок, каждое сказанное слово меняют этот мир и вас самих, а обломки древнего клинка лишь отражают перемены. Словно что-то, что выше даже самих богов, наблюдает за вами и лепит из небесного металла оружие вашей судьбы. Со временем сила Светоча возрастет, но будьте осторожны. Вместе с могуществом приходит и большая ответственность, и горе тому, кто не сможет совладать с силой, которой боятся даже бессмертные боги. Круто! Сильно! Круто и сильно! Один осколок Светоча был не более чем крутым и приятным бонусом, но 3 превращали не самого выдающегося меня, если не в полубога, то в Супермена уж точно. Я даже переключился на основное окно персонажа, чтобы полюбоваться на сверхчеловеческие характеристики. Антар, видящий 16 уровня, сила 10, телосложение 7, подвижность 13. Восприятие 4, воля 18. До сих пор чахло смотрелось только восприятие. Остальные статы подросли до уровня неплохого бойца, а то и выше, но лидировала с колоссальным отрывом по-прежнему воля. Похоже, я все-таки понемногу превращался в мага. Могучего, талантливого, но все еще до безобразия неумелого. Я научился видеть скрытое, бафать целую армию, ускоряться одной ногой, шагая в мир духов, и заправлять незнающее промаха копье Гунгнир из собственной синей шкалы. Неплохо, но для полноценного колдуна, способного потрясти самые основы мироздания, все еще слабенько. Если бы я умел управлять огнем, половина предателей и людей черного копья сгорели бы в длинном доме, не успев толком проснуться, а следом за ними вспыхнул бы и флот. Путь от сердца Барикстада до берега, хоть и оказался втрое короче того, что мы уже миновали, занял чуть ли не целый час. Куда проще спрятать среди домов и сараев даже гиганта-тролля, чем почти полтора десятка пленников, больше похожих на зомби, чем на живых людей. Рагнар и его хирдманы еле волочили ноги, и то и дело норовили вывалиться из спасительной темноты прямо под ноги воинам черного копья. Но пока боги хранили нас. Впрочем, когда мы приблизились к вытащенным на берег драккарам почти вплотную, везение закончилось. Один из дозорных вдруг свернул с улицы, прошел между домами, едва не задев щитом притаившегося в тени соломенной крыши Йорда. Вышел на берег, помочился, негромко ругая Беспалова, отправившего его на улицу в такой холод. И устроился на камнях, подстелив под себя плащ. Похоже, решил передохнуть. «Йотуново отродье!» — прошептал Эйнар. «Он что, собирается до утра так просидеть?» «Я бы не удивился». Хирдман уже вовсю клевал носом, но расположился так, что прошмыгнуть мимо него к драккарам смогла бы разве что легконогая Вигдис, но уж точно не измученные пытками пленники и не гигант Риси. Конечно, я без труда достану дозорного Гунгниром, Но что, если умирающий успеет вскрикнуть? Даже стук его меча о камни в ночной тишине донесется до самого длинного дома. «Шел бы ты отсюда, чепушила!» Пробормотал я себе под нос. «В горы к троллям!» «Раз!» Интерфейс на мгновение мигнул. Заполненная под завязку синяя шкала просела примерно на четверть. А уже задремавший на камнях Хирдман вдруг с кряхтением заворочился, спрыгнул в снег и нетвердой походкой зашагал вдоль берега прочь. Неужели и правда в горы? К троллям! «Внимание! Изучено новое умение видящего — обман разума. Сильный духом и разумом способен не только видеть скрытое, но и влиять на тех, чей дух слаб. Древние легенды наделяют некоторых видящих едва ли не божественным умением — становиться невидимыми. Неизвестно, так ли это, но даже самые скромные из них знают, как отвести глаза врагам. Эффект. Не вступившая в бой выбранная цель перестает обращать внимание на заклинателя и удаляется прочь. Вероятность срабатывания, а также продолжительность эффекта определяется разницей в показателях воли заклинателя и цели. Стоимость базовая 50 очков духа. Вы получаете 200 очков опыта. И еще один внезапный, но такой своевременный подгон от системы. Похоже, я уже перевалил некий базовый уровень умения, и теперь новые обилки видящего будут иногда появляться сами, без специального обучения у наставников. Приятно, но куда важнее, что путь к берегу теперь открыт. Очередной безумный план не только работал, но и вступал в завершающую стадию. У вытащенных на заснеженный песок драккаров никакой охраны не было. После гибели серого медведя и пленения Рагнара, силы, которые осмелилось бы укусить огромное войско черного копья со стороны моря, попросту не стало, и самозваный конунг явно чувствовал себя хозяином, если не всего Эллиге, то вот архипелага уж точно. Самое время наказать его за чрезмерную самоуверенность, как он в свое время наказал меня. «Лебедь!» Рагнар поднял дрожащую руку и указал на самый крупный из драккаров. «На Эллиге не найдется корабля быстрее!» Похоже, он уже успел разгадать финальную часть моего плана. На Барик стади нас рано или поздно отыщут, но море не знает границ. И не так уж сложно одному драккару затеряться среди седых холодных волн и унести нас... Да какая разница куда... лишь бы подальше отсюда. «Значит, я все-таки не ошибся», — раздался из темноты глухой голос. «Я прожил много зим, но мой слух все еще острее, чем у любого из людей Беспалова». Гигантская угловатая тень отделилась от борта драккара и шагнула вперед. «Человек страшный!» пробормотал Йорд, пятясь. «Плохой!» Не мудрено, что тролль испугался. Даже у меня, побывавшего в царстве Хель, душа на мгновение нырнула куда-то в область пяток. Рерик был едва ли не на голову выше даже самого рослого из нас, разумеется, не считая Йорда. А новая броня и вовсе превращала его в стального великана. Черные, как сама ночь, толстые металлические пластины надежно защищали широкую грудь. А сверху на них спускались огромные наплечники, над которыми возвышался скрывавший верхнюю половину лица шлем. Я едва ли узнал бы Секонунга, если бы не доходившая почти до пояса седая борода. Йотуновы кости! Как он заметил нас! Как смог подобраться незамеченным в этой консервной банке? И если Рерик здесь, где же остальные? Почему нас еще не... «Среди вас никто мне не ровня», — пророкотал он. «И никто не встанет на пути моей мести». Секонунг пришел сюда один. Не ловить сбежавших пленников, не охранять драккары, и даже не сражаться с врагами конунга. только мстить. Беспалый ни за что не позволил бы ему прикончить ценного пленника, но ни черного копья, ни Беспалого здесь не было. И между секирой Рерика и обессиленным Рагнаром стояли только мы. Глаза Секонунга не отражали далекий свет факелов, а сами горели в темноте тусклым зеленым пламенем, непримиримым и безумным. Он не собирался кричать, звать на помощь или сражаться, лишь нанести один единственный удар тому, чей меч лишил его сына. «В сторону!» — прорычал Рерик, поднимая секиру. «Мне нет нужды убивать вас всех!» С момента нашей последней встречи Секонунг успел поднять уровень и вооружился куда лучше, чем мои спутники. Пожалуй, никто из нас, включая перепуганного Йорда, не справился бы с ним в одиночку, если бы я не держал в руках копье, принадлежавшее самому отцу богов и людей. «Нет, это ты умрешь, предатель!» Я стащил с головы шлем. «Я отправлю тебя туда, откуда вернулся сам!» Если Рерик и испугался, узнав восставшего из Хельхейма, которого прирезал собственными руками, то лишь на мгновение. Жажда мести лишила его последних остатков разума, и он молча бросился на меня, занося секиру. Молниеносно, немыслимо быстро, но не быстрее Гунгнера. Заправленное моим духом копье сорвалось с пальцев и пронзило Рерика насквозь, продырявив пластины брони, как картонку. Уже готовая разрубить меня надвое, секира застыла в воздухе и выпала из ослабевших пальцев в снег. Безумные глаза неистово полыхнули в последний раз и погасли. Старый Секонунг рухнул к моим ногам. «Он был отважным воином», — прошептал Рагнар. «Как и его сын. Надеюсь, они встретятся в чертогах Всеотца и обретут покой». «Не заслуживает покоя тот, кто нарушил клятву». Я рванул из ножен на поясе меч. «Пусть смерть предателя станет уроком тем, кто пошел против истинного конунга». Подозреваю, мало кому из моих спутников понравилось то, что я делал, но слишком свежими в памяти еще были воспоминания о том, кто именно отправил меня к Хель. Через несколько мгновений отделенное от тела голова Рерика легла в середину ненужного уже треснувшего черного щита, который я швырнул в снег в нескольких шагах. Славный сюрприз выйдет и Беспалому, и остальным изменникам. Такое вот доброе утро. «Заберите!» Я указал на распростертое в тени дракара обезглавленное тело. «Выбросим его в море. Негоже убийце пировать среди достойных». Никто не стал спорить. Даже Рагнар. Вместо этого он шагнул вперед и уперся изувеченными ладонями в темный борт. За ним двинулись и остальные пленники. Похоже, Кайрис окончательно выжег дурман макового отвара, и к пленникам вернулись силы. А вместе с ними и боль. И все же воины наравне с нами трудились, пытаясь столкнуть в воду гигантское тело дракара. Если бы не Йорд, мы едва ли справились бы. Но боги наделили Риси поистине нечеловеческой силой. Доски под могучими серо-зелеными ручищами застонали, но уже через несколько мгновений лебедь оказался в родной стихии и заплясал на волнах. Но окончательно я успокоился только когда огни Барикстада остались далеко за кормой. Нормально грести могли всего несколько человек и один тролль, и все же мы понемногу отдалялись от ставшего чужим берега. Если никто не обнаружит пропажу до утра, у нас будет несколько часов. Вполне достаточно, чтобы убраться на безопасное расстояние. Во всяком случае, хотелось бы верить. Катарина, лично Антор. Антон, ты тут? Антор, лично Катарина. А где мне еще быть? Я тут. А еще я у тебя дома на диване, представляешь? Катарина, лично Антер. К сожалению, да. Выглядишь, кстати, так себе. Антер, лично Катарина. Ну, простите, закапал слюнями подушку? Катарина, лично Антер. Когда я смотрела в последний раз, нет, но все могло измениться. Антер, лично Катарина. Ну окей, ты так или по делу? Катарина, лично Антер. Минут 10 назад я видела, как от Барикстада отплыл корабль. Твоя работа. Антер, лично Катарина. Понятия не имею, о чем ты. Катарина, лично Антер. Антон. Антер, лично Катарина. Ладно, попробую рассказать. Катарина, лично Антер. Вот и расскажешь. Выходи давай, курица остыла. Антер, лично Катарина. Курица? Ладно, 5 минут.